целуя правую руку султана, пошутил. В самом ли деле такая белая холеная рука могла удержать меч, который рассек стены Белграда и Родоса? Поднес Сулейману сирийский ковчег из золота и хрусталя в неимоверно дорогих самоцветах, коря себя за непростительную забывчивость, ибо должен был поднести этот ковчежец вместе с головой предателя Джанберди Газали, от которого спас престол 4 года назад. Сулейман хмуро молчал, не отозвался на шутку, не поблагодарил за ту прежнюю услугу, оказанную трону его зятем. Фархад-паша не смутился, хлопнул в ладоши, и его пажи внесли 2 мужских и 2 женских одеяния из златотканного шелка, сшитых по-персидски. «Кланяюсь вашему султанскому величеству и прекрасной султанше Хасеки», поднес Фархад-паша подарки Сулейману. «После того, как мои янычары погуляли среди кызылбашей, у тех пропала охота бунтовать. Единственное, на что они теперь способны, это шить такие одежды». Сулейман, наконец, смилостивился, принял дары. Велел окутать Фархад-пашу дорогим кафтаном, подать ему на золотом подносе кучу дукатов. Это взбодрило Фархад-пашу, и он немедля перешел от поклонов острот и лести к жалобам. «Вы отторгли верного раба своего от света очей ваших, мой султан!» — воскликнул он с нескрываемым укором. «Верность доказывают делами», — заметил султан. «Делами?» Фархад-паша мгновенно забыл, что перед ним не просто сановный родственник, а загадочный, всемогущий повелитель. Все обиды, собираемые на протяжении нескольких лет, усиленные гаремными нашептываниями, обожанием янычар, мгновенно вскипели в нем, выплеснулись неудержимо и непроизвольно. «Какими же делами, мой султан? Вспомните-ка, кто больше сделал для вас со дня вступления вашего на престол, если не Фархад-паша? Сидели бы вы на этом золотом троне, если бы я не принес вам голову предателя Джанберди? Назывался бы султан Сулейманом, если бы Фархад-паша пошел на сговор с тем же Джанберди или с туркменскими ханами, или с кызылбашами? А теперь от Фархад-паши требуют еще каких-то дел. Я не слезал с коня 20 лет. Я ходил с великим султаном Селимом против шаха. Я отчаянно дрался с неверными и изменниками, получал раны. И за это меня, как собаку, выгнали из визирского дивана, послали жалким Санджакбеком, а Сирия и Египет отданы тому, кто еще ни единого раза не взмахнул мечом. Ты ободрал наши восточные провинции так, что они до сих пор ничего не дают в казну, — спокойно сказал Сулейман. Фархад-паша должен был бы почувствовать в этом спокойствии угрозу для себя, но, увлеченный своими обвинениями, он утратил всякую осторожность. «Я ободрал? Посмотрим, что останется от Египта после этого грека, который вашими милостями ест и спит на золоте. А если я что-то и брал с тех бунтовщиков, то только за тем, чтобы накормить бедных и вечно голодных детей ваших, янычар. И за это меня из визирей в Санджакбеке? Ты опозорил даже звание Санджакбега. Допустил, чтобы 15 000 славного исламского войска было побито 5 000 неверных. Потерпел позорное поражение, а потом еще и позорно бежал. Честный воин должен остаться на поле боя. Как ты смеешь жить после такого поражения?» Только теперь Фархад-паша должным образом оценил предусмотрительность султана.